Отвод возражений. Возможно возражение, поскольку анализ сущности отсутствия самости дискурсивен, то зарождение от него недискурсивного сознания было бы абсурдно, ибо результат должен соответствовать причине. Ответ. На это ответил, приведя пример, сам Бхагаван в главе Кашьяпы. Кашьяпа. Вот пример. Ветер трет два дерева друг от друга и вспыхивает пламя, которое затем сжигает оба дерева. Также Кашьяпа. Если имеется истинный анализ, зарождается способность мудрости святого. Зародившись, она сжигает те самые правильные аналитические мысли. То есть, из анализа рождается мудрость святого. И в средней ступени созерцания говорится. Когда мудро анализирует таким образом, йогин уже не цепляется за абсолютную сущность любой вещи, то входит в недискурсивное сосредоточение на пустоте. Также он постигает отсутствие сущности всех явлений. Кто не созерцает, мудро анализируя сущность вещей, а культивирует лишь недопущение никаких помыслов, тот никогда не избавится от мыслетворения и не постигнет отсутствие абсолютной сущности, ибо не ведает света мудрости. Ведь сказано Бхагаваном, что когда из истинного анализа возникает огонь подлинного познания истины, он, подобно пламени, вспыхнувшему от трущихся сухих деревьев, сжигает деревья мыслетворения. Если бы не так, то и неомраченный путь не мог бы возникнуть из омраченного. Следовательно, простые существа не достигали бы святости, поскольку причина и результат не схожи. Также из серого семени сходит зеленый росток, из огня возникает дым, из женщины рождается мужчина. Не схожих причин и результатов бесчисленное множество. Недискурсивное сознание святого представляет собой прямое постижение сущности, отсутствие самости, небытия объекта цепляния за два рода самости. Чтобы оно зародилось, уже сейчас необходимо, исходя из анализа кажущегося объекта цепляния за «я», самость, культивировать понимание его отсутствия. Поэтому этот анализ, хотя и дискурсивен, является причиной, вполне соответствующей недискурсивному осознаванию. Как сказано в цитированном ранее отрывке из «Царя Самадхи», когда анализируешь бессамостность явлений, итак, в последней ступени созерцания говорится, хотя такой анализ по своему характеру и дискурсивен, но поскольку представляет собой правильное мышление, из него рождается недискурсивное осознание. Поэтому желающему этого осознания следует опираться на анализ. Возражение. Поскольку в праджняпарамите сказано, что, допустив дискурсивную мысль, формы и прочие явления пустые и бессамостны, создаешь реалистическое представление, то анализировать пустоту не подобает. Ответ. Уже много говорилось, что такие высказывания подразумевают цепляние за пустоту, как за истинно существующее, а не простую мысль пусты. Разве обратное не противоречило бы многим высказываниям о необходимости того или иного рода анализа? Например, в тех же сутрах Праджняпарамиты говорится, пусть великосущий Бодхисаттва, практикуя и осваивая парамиту мудрости, тщательно исследует, глубоко вникает. Что же такое парамита мудрости? Чья это парамита мудрости? То, что не представляет собой никакого явления, и обладатель чего не обнаруживается, является ли парамитой мудрости? Если тщательно исследуют и глубоко вникают в это. То есть, во время освоения парамиты мудрости анализируют. И Сердце мудрости сказано в ответ на вопрос, как практиковать глубокую парамиту мудрости. Следует истинно рассматривать пять совокупностей, как пустые, без самобытия. И в собрании драгоценных достоинств праджняпарамиты изречено. Когда при мудром разборе не обнаруживается ни частицы обусловленных, ни обусловленных, хороших и плохих явлений, это в миру считается парамитой мудрости. То есть, когда, мудро анализируя явление, видишь, что не обнаружил ни частицы их самобытия, это парамита мудрости. Если не признать этого, то как иначе обосновывать высказывания в сутрах об отсутствии помыслов о явлениях? Ежели подобно Хашану полагать, что любые мысли привязывают к сансаре, то необходимо считать привязывающими и все такие помыслы, как «прошу наставления о неимении мыслей, буду культивировать его». Для опровержения этого уже достаточно много говорилось. Итак, в упомянутых вами словах сутры подразумевается отсутствие цепляния мыслью за явление как за истинно существующее, а для прекращения этих мыслей представление об истинном существовании явлений требуется нечто, как в следующем примере. Когда возникает страдание из-за воображения змеи в веревке, нет другого способа избавиться от этой иллюзии, кроме как только убедиться в отсутствии змеи, воображаемой умом. Так и для избавления от этих мыслей необходимо при помощи истинных доводов убедиться в отсутствии представляемых истинных объектов и свыкнуться с данным пониманием. Одно лишь отвращение ума от цепляния за истинное существование не способно навсегда прекратить мысли. Также необходимо установить, что эти реалистические представления ошибочны, ибо если они безошибочны, не было бы смысла избавляться от них. Но хотя и считаете эти мысли ошибочными, если не понимаете, что их объектов нет, откуда знаете, что они ошибочны? Ведь безошибочность или ошибочность мысли зависит единственно от существования или несуществования ее объекта. Но понимание несуществования объектов реалистических представлений не достигается всего лишь утверждениями об их несуществовании, а зависит от подбора безупречных авторитетных свидетельств и логических доводов, доказывающих это. Если, уяснив таким образом неистинность этих объектов, затем сосредотачиваются на уясненном, не допуская мыслей об истинном существовании, то это мы признаем. Поэтому нужна не дискурсивность, предваренная проницающим аналитическим исследованием. Просто бездумного сосредоточения недостаточно. И в последней ступени созерцания сказано: «Итак, смотрите на непамятование и непомышление». Упоминаемые в Святой Дхарме, как на следующие за истинным анализом, поскольку лишь истинный анализ способен осуществить непамятование и непомышление о явлениях, а не что-либо иное. И далее. В Священной Сутре «Облако драгоценностей», «Истолковании замысла» и прочих источниках тоже говорится, что проникновение является сущностью истинного анализа. В Священной Сутре «Облако драгоценностей» находим такое изречение. Постижение отсутствия истинной сущности явлений в результате проверки при помощи проникновения приводит к усвоению отсутствия признаков. И в Священной Сутре «Прихода на Ланку» изречено: «Махамати, поскольку при мысленной проверке не осознается ни индивидуальная, ни общая природа явлений, то говорится, что все явления лишены сущности. Не понимать упомянутую проверку как истинный анализ значит перечить высказыванием в тех или иных сутрах словам Хагавана о многих формах истинного анализа. Итак, можно говорить: «Моя мудрость и усердие малы, поэтому я не способен стремиться к обширным познаниям». Но поскольку Бхагаван хвалит обширные познания, никогда нельзя просто не признавать слов сутр. так и понимайте, как сказано. Также высказывание о несосредоточении ума ни на каких явлениях, от формы до всеведения, означают, что нельзя цепляться за них умом, как за истинные объекты, опоры мысли. При этом, то есть в буквальном понимании, приходим к нелепому выводу, поскольку так говорится и в связи с шестью парамитами и прочим, то необходимо и на них не сосредотачиваться. Непозволение уму сосредотачиваться на явлениях, цепляясь за них как истинное, тоже, согласно вышесказанному, зависит от постижения того, что истинно они не существуют. Поэтому следует понимать, что во всех изречениях о таком несосредоточении и непомышлении всегда подразумевается предварительный истинный анализ, опровергающий самобытие или истинность объектов. Следовательно, такие встречающиеся в слове выражения, как «неохватная мыслью», «выходящая за пределы разума», будучи предназначенными для прекращения самонадеянных мыслей о постижении глубоких вещей, лишь при помощи слушания и размышления указывают, что эти вещи являются плодом личного познания святых, а для других неохватной мыслью и тому подобное. Также следует знать, что они высказаны для опровержения неправильного мышления, при котором цепляются за глубокое, как за истинно существующее. Но ими не отвергается правильное аналитическое исследование, как говорится в последней ступени созерцания. Итак, когда в тех или иных сутрах слышим слова «неохватная мыслью» и тому подобное, они указывают на явления, постигаемые святыми, чтобы пресечь явную гордыню думающих, что для постижения реальности достаточно слушания и размышления, следует уразуметь, что они истинно прекращают неправильные мысли, но не отвергают истинного анализа. Противное мнение противоречит логике великому множеству авторитетных высказываний. То, что оно противоречит многим авторитетным высказываниям, подтверждает, например, глава Кашьяпы. Кашьяпа? Каков же срединный путь? Истинный анализ явлений? Таков Кашьяпа, при котором анализируется отсутствие «я», анализируется отсутствие существа, отсутствие души, отсутствие живущего, отсутствие рожденного, отсутствие личности, отсутствие потомка Ману и отсутствие сына Ману. Это Кашьяпа и называется срединным путем, истинным анализом явлений. И другим подобным высказываниям противоречит это мнение. Также, сказанному в первой ступени созерцания и в словах из Дхарани вхождения вне фантазирования, благодаря непомышлению избавляются от цепляния за признаки истинного существования, формы и прочего, подразумевается отсутствие мышления о том, что не обнаруживается при анализе высшей мудрости, а не просто отсутствие мыслей. Хотя с незапамятных времен, как в бессознательном медитативном трансе, не имея представлений, помыслов о форме и прочем, этого недостаточно для избавления от этого цепляния. Данная тема еще больше проясняется в сочиненном данным наставником Камалашилой толковании этого дхарани. Короче говоря, в Махаяне нет других воззрений, кроме двух, подробно истолкованных в текстах Харинагарджуны и Ариасанги. И видим, что даже святые мудрецы Индии и Тибета определенно полагались на одно из двух воззрений, истолкованных этими двумя подвижниками. Поэтому, несомненно, следует стремиться к одному из этих воззрений, прибегая к соответственным источникам. О том, как стремиться, полагаясь на тексты отца Аринагарджуны и сына Ариадевы, уже рассказано, но и последователю Ариасанги необходимо применять оба способа созерцания, то есть обретя уверенное понимание недвойственной абсолютной сущности вследствие подкрепленного свидетельствами логического опровержения всех истинных явлений, которые дети воображают в зависимых вещах, прикажемости отдельных субстанций, тогда как в реальности полностью отсутствуют отдельные субстанции субъекта и объекта. Тот последователь практикует аналитическое созерцание, закрепленное на таком воззрении. Обладающий знанием этого воззрения, но не сосредотачивающийся на нем во время созерцания, а лишь не думающий ни о чем, не считается созерцающим эту пустоту. Четкий способ уяснения воззрения по системе Асанги и методы отдельных практик безмятежности и проникновения на основе уясненного и способ их сочетания очень ясно изложены в наставлении о парамите мудрости. Поэтому следует изучать его, хорошо познав эту систему, превосходно, и культивировать ее в соответствии с текстами читаматринов. Среди махаянских сутр очень много таких, которые хотя бы кратко учат о глубоком, но много и тех, что не учат. Поэтому, читая исходные тексты, не учащие о нем, необходимо пополнять знания из учащих. А при чтении сутр, подробно не излагающих глубокого, нужно пополнять знания из излагающих подробно. Такой же принцип необходим и в широком аспекте пути. Односторонний путь, лишенный глубокого и широкого, не может считаться путем. Подразумевая это, многие источники учат, что для полного обладания характеристикой учителя пути нужно быть сведущим во всех колесницах.